Глава 48. В 7 вечера Лукас Дейли и Апологет увидели, как Тони Макарио и Кен Барнс заперли калитку на верхней площадке трапа яхты «Довольный» и с важным видом прошествовали на берег. Неженками они не выглядели, оба невысокие, но крепкие, поджарые, жилистые. Макарио с коротко постриженными темными волосами, недельной щетиной и длинным шрамом под правым глазом, который Дейли разглядел даже издалека. Оба в джинсах и белых теннисках с нанесенным по трафарету названием яхты на груди. Сойдя на набережную, они двинулись вдоль пристани. Макарио в шлепанцах, бритый наголо, татуированный Барнс в кедах. «Вернуться? Или пойдем за ними?» — спросил апологет. «Уж лучше бы им вернуться. Жди здесь». Дейли встал и неспешной походкой потянулся следом. Далеко морячки не ушли. Ярдов через 200 они свернули в переулок, где было полно шумных баров и ресторанов, потом направо в ирландский паб «О'Грэдис». На окнах и стеклянных панелях, распахнутых настежь дверей, красовалась надпись «Гиннес» и его логотип «Арфа». Дейли чуть подождал, глядя, как они пробираются сквозь толпу к барной стойке, а когда они заказали выпивку, повернулся и отправился за апологетом. 10 минутами позже оба уже сидели с пивом в пабе на безопасном расстоянии от Макарио и Барнса, наблюдая, как те пытаются завязать разговор с группой безучастных девчушек-тинейджеров. Дейли отчаянно хотелось, чтобы у них ничего не выгорело, так как подобный расклад заметно осложнил бы уже оформившиеся в его мозгу новые планы. Спустя полтора часа к его облегчению девушки ушли, несмотря на просьбу двух уже порядком поднабравшихся мужчин остаться. В начале 12-го Макарио и Барнс вышли из бара и, пошатываясь, побрели по улице. Последовавшие за ними Дейли и Апологет увидели, как они остановились у окошка небольшой пиццерии, отпускавшей заказы на дом. Подхватив большие полистироловые контейнеры, Макарио и его спутник нетвердой поступью возвратились к довольному и, поднявшись на борт яхты, исчезли за дверями кают-компании. Было почти половина 12-го. Вечер выдался теплый, и народу на улицах с каждой минутой становилось все больше и больше. Дейли и Апологет зашли в бар напротив. Себе Лукас заказал метаксу успокоить нервы, Апологету еще одну колу. Через 10 минут он сказал: «Ладно, давай-ка жахнем рок-н-ролл». «Извините, я не очень хорошо танцую», — отозвался Апологет. Дейли ухмыльнулся и ободряюще хлопнул его по спине. «Я про то, чтобы качнуть лодку». «Качнуть лодку? Это шутка такая». «Не понимаю». Дейли кивком указал на яхту «Довольный». Апологет ухмыльнулся. «А, это? Так бы сразу и сказали».